Глава 7. В синих тонах. Приемщица в чистке, когда я пришла туда в первый раз и принесла платье, была прям-таки оскорблена. «Такие пятна на таком дорогом платье!» — процедила она, выдавая мне синего цвета квитанцию. А сегодня утром я протянула синюю квитанцию уже другой приемщице, помоложе и сонной-присонной. Она долго передвигала туда и обратно вешалки, искала, смотрела и, наконец, дала мне чудное вишневое платье, запакованное в пластиковый мешок. «Спасибо», — поблагодарила я и забрала у нее мешок после секундного колебания. Теперь к списку совершенных мной преступлений можно прибавить еще одно — похищение чужого платья, взятого вместо другого, тоже мне не принадлежавшего и похищенного у покойницы. А самое постыдное то, сколь недолгой была заминка. Если бы еще я колебался за угрызений совести, связанных с уважением к частной собственности, у меня оставалась бы надежда выпросить прощение у святого Петра, но секунда понадобилась мне просто на то, чтобы сообразить, как выгоден обмен. Ровно в час пришла Мануэла и поставила на стол свой глутов. «Думала, приду пораньше», — сказала она. «Но мадам де Брали смотрела за мной во все». То есть во все глаза, но Мануэле казалось, что понятно и так. Глутов выглядел потрясающе. На облаке тонкой темно-синей бумаги возлежал румяный кекс в окружении фантастически тонких лепестков хвороста, до того тонких, что того и гляди рассыплются, и пухлых смуглых миндальных печений. Рот у меня при одном только взгляде на эту красоту наполнился слюной. «Большое спасибо, Мануэла», — сказала я. «Но куда столько? На двоих». «А вы начните прямо сейчас», — посоветовала она. «Большое-большое вам спасибо», — повторила я. «Мне страшно подумать, сколько я отняла у вас времени». «Ну-ну-ну, не переживайте, я замесила двойную порцию, так что Фернандо вам очень благодарен». Дневник всемирного движения, запись номер 7. «Этот сломанный стебель, который для вас я хотела». «Уж не превращаюсь ли я в созерцательницу чистой красоты, с явным уклоном в дзен-буддизм и чуточку в рунсара? Сейчас объясню. На этот раз движение было совершенно особенным, потому что не телесным. Одним словом, сегодня утром за завтраком я увидела движение. Да, движение. Высокую степень движения. Вчера, это был понедельник, мадам Гримон, наша приходящая прислуга, принесла маме букет роз. Она ездила в воскресенье к сестре в Сюрен, где вот ее маленький садик, и привезла оттуда первые в это лето розы, чайные, чудесного кремового цвета, какими бывают примулы. Мадам Гримон сказала, что называются они за пилигрим. Пилигрим. Мне понравилось. Куда возвышеннее и поэтичнее, а уж во всяком случае не так манерно, как мадам Фигаро или Любовь Пруста. Честное слово, не выдумываю. В том, что мадам Гримон дарит маме цветы, нет ничего удивительного. Типичное отношение прислуги и прогрессивной буржуазной дамы. Потуги на патриархальность в розовых тонах. Угощение чашечкой кофе, выплата денег без опозданий, ни единого выговора, сбагривание ношенной одежды и поломанной мебели, расспросы о детях, а в ответ букеты цветов и вязаные крючком светлое и темно-коричневое покрывало. Но таких роз, как эти, я еще не видала. В общем, я сидела за столом, завтракала, смотрела на букет, который стоял на кухонном столе. Смотрела и ни о чем не думала. И, может, именно благодаря этому увидела то самое движение. Будь я занята какой-то мыслью, будь в кухне не так тихо, будь я там не одна, я была бы более рассеяна. Но я была одна, совершенно спокойна, ничем не занята. И потому могла вобрать это движение в себя. Сначала послышался легчайший шорох. Воздух чуть завибрировал. До меня донеслось едва уловимое «шшш», и на поверхность стола упал отломившийся розовый бутон. Тот миг, когда он коснулся ее, послышалось «пф», почти на уровне ультразвука, доступного слуху разве что летучей мыши или человеческому, если вокруг тихо-тихо. Я застыла с ложкой в руке, завороженная. Это было великолепно. Но что, что именно? Я сама себя не понимала. Ну, розовый бутон на надломленном стебле. Он оторвался и упал на кухонный стол. И что ж тут такого? Я подошла ближе. Вот он, упавший бутон, лежит неподвижно. И поняла, в чем дело. То, что меня потрясло, связано не с пространством, а со временем. Конечно, розовый бутон, изящно упавший на стол, это всегда красиво. Так и просится на картину. Рисуй, не хочу. Но это не имеет отношения к моему «the-движению», хотя движение как будто бы всегда пространственно. Глядя, как падал бутон, я в тысячную долю секунды интуитивно постигла суть прекрасного. Да, мне, малявке, 12,5 лет, неслыханно повезло. В это утро все совпало. Ничем не занятая голова, покой в доме, красивые розы, упавший бутон. Вот почему я вспомнила Рансара? Я поняла это не сразу. Да потому что тут, как и у него, речь идет о времени и о розах. Потому что прекрасно то, что мы застали на излете, тот эфемерный облик, в котором предстает предмет в миг, когда одновременно видишь и красоту, и смерть его. Так неужели, подумала я, вот так и надо жить, всегда балансируя на грани красоты и смерти, движения и замирания? Может, жить значит подхватывать на лету умирающее мгновение?